Часть четвертая. Тарантас въехал на мост. Гурий вздрогнул. Позади себя он услышал пронзительный визг. Гурий обернулся. Пухлая девушка любовно несла веселого, плывущего в воздухе ножками поросенка. Лопта сказал презрительно, совнаркомово постановление: «Опять Петров, пять братьев, пролетариев». Три дома себе электрифицировали в мануфактурах. Четвертый сруб сбили, пятый зимой собираются. И, кроме того, породистые животные, чтобы налогом не обкладывали. Отец Евангел вздохнул. Действительно, знаменитые люди. Персонализировались до отказа. Под мостом плыли плоты, а рядом по-прежнему стоял среди разбираемых плотов нелепый, похожий на баржу, старинный пароходишко «Полярное сияние». И капитан Тизенгаузен жив? Живой. Против парохода на валу чайная собеседник. За прилавком видна счастливая туша щеглихи. Плотовщики пили чай, мухи носились над столами. Несколько приветствий послышалось из чайной. Кто-то вышел на крыльцо, пристально посмотрел на Гурия. Тарантас кружил по откосу, медленно взбираясь к розовым пряничным стенам Кремля. Разъехались с курьером у исполкома. Курьер мчался в архиерейском ландо. Лопта посмотрел на сына с гордой укоризной, наверное, думая: «И ты мог бы ехать, неудавшийся епископ». Белая глыба собора Петра Митрополита мелькнула в воротах, умиление тронуло сердце Гурия. Несмотря на усиленную работу, привычку к молитве, несмотря на редкие книги и поучительные собеседования наставников, он сильно тосковал по Кремлю, и отец его, и диакон Евангел, видимо, поняли его волнение. Коня остановили у ворот, Гурий вылез. Ветхий протоиерей Устин ждал его в прохладе ворот. Протоиерей прослезился, обнял его, он был по-прежнему простодушен и по-прежнему не понимал обычных и всем ясных событий. Он спросил: «Управлять епархией будете, Гурий?» И ему тоже Гурий ответил, что не рукоположен. Тогда протоиерей спросил то, что выспрашивал у всех приезжих, с которыми его допускали говорить. «Скажите, Гурий, вот вы человек ученый и существовали в столицах. Неужели же таки все правительство в Бога не верит? Или же есть часть, хотя бы и скрывающая свои верования?» Гурий ответил: «Все правительство без Бога». И протоиерей повторил так же, как он и повторял всем: «Истина, чудес нашей жизни, как солнце, никому не обойти, не объехать». Протоиерей уже чувствовал усталость и был весьма благодарен, что Гурий проводил его до дому. Возвращаясь, Гурий зашел в собор Петра Митрополита. Он приложился к раке великого ужгинского строителя, епископа Петра, сына Григория. То чувство, которое Гурий называл про себя: «Он со мной», и которую он потерял на несколько часов, когда подъезжал к Ужге и ехал с отцом в Тарантасе, вновь заняло все его сердце. Он ощущал трепетное спокойствие и сознание того, что все поступки, которые он совершает, правильны и угодны тому, которого он называл им. Гурию хотелось видеть Агафью в ее замечательном преображении. Он слабо помнил ее. Постоянное впечатление грязи и угрюмости сопутствовало ей. Ее часто били. Она ездила одна в ночное и почти одна вела хозяйство. Всегда она ходила в громадных стоптанных сапогах и в стеженном, запачканном и многолатанном пиджаке. Между собором Петра Митрополита и домом Лопты лежал отличный лоптинский сад из молодых, уже в революцию насаженных деревьев. Гурий не стал выходить на площадь, а перелез через изгородь и прошел к большому каменному дому, тоже недавно отремонтированному. На ступеньках крыльца он увидел Агафью. Она была в старинном бархатном платье с высокой талией и длинным подолом. Она, должно быть, ждала Гурия. Она стояла прямо и гордо, так, как будто видела под собой свой рост. Все в ней было удивительно сильно и нежно, и особенно нежно было ее лицо. Понимая, видимо, изъян своих несколько крупных ушей, она крепко зачесала на них волосы цвета поспевающей ржи. Какое надо иметь смирение и самообладание, чтобы хранить так долго свою красоту? Малоподвижное и вспыльчивое тело Домники Григорьевны показалось в дверях. Рассказывали, что в молодости они с Иваном Петровичем часов по 10 кричали друг на друга, ссорясь, а теперь привыкли. Только махнут рукой, плюнут и разойдутся. Она увидела Гурия и закричала Агафье: «Куда смотришь? Куда?» И вот Гурий дома, за столом, на родине. Отец говорит, что платов становится год от году меньше, государственные предприятия жмут частника. Раньше он с большей легкостью доставлял застройщикам срубы в Москву, а теперь застройщик норовит сам привезти, да и со складами, и с подводами в Москве плохо, и едят сильно налоги. А теперь новая опасность. Пристань для платов хотят перенести в мануфактуры. Единственная задержка — мост через Ужгу ломать боятся. Денег нету, а мост низкий, пароходы под него не подходят. Если бы пароходы проходили, давно бы пристань перенесли. У нас теперь начали лес сплавить дорогой, еловый, корабельный и аэропланный. Домника Григорьевна прервала его нетерпеливо. — Успеешь о хозяйстве. Не с фининспектором разговариваешь. Ты вот, Гурий, объясни, почему в епископы не хочешь идти? Почему дом наш позоришь? И Гурий ответил: не рукоположен еще и не собираюсь. Агафья наклонила над стаканом нежное свое лицо, голос ее был строг, и сказав: если боишься, стыдись, Гурий. Если считаешь себя недостойным, суди не сам, а другие пусть судят. Она ушла. Часть пятая. Ученый-секретарь Ужгинской реставрационной комиссии профессор Заил Федорович Черепахин совершал каждый вечер прогулку. Он выходил из музея, помещавшегося в бывшем митрополитчьем доме, рядом с собором на площади Октябрьской революции. Проходил, минуя дом протоиерея Устина, собор, переулком мимо сада Лопты и спускался вниз через Девичьи ворота к Волге. Он стоял здесь 15 минут и затем шел по берегу Ужги до чугунного моста. Он любил ароматы мокрых и скользких бревен и вычурную брань плотовщиков. Плотовщики часто приветствовали его хохотом: «Наши вам, профессор!» И он вежливо снимал свою черную шапочку и оправлял толстовку. Плотовщики вкатывают на берег мокрые бревна, бревна гулко подпрыгивают, сияют, и так приятен развороченный бревнами песок. В этот вечер профессор Черепахин совершил свою прогулку необычайно быстро. Он забыл дома часы, забыл остановиться у Волги и направился прямо в чайную «Собеседник», держа в руке очень неразборчиво написанное открытое письмо со штемпелем «Москва». По дороге он спросил встреченного плотовщика, не видал ли тот в чайный «Собеседник» некоего Луку Селестенникова. И плотовщик ответил утвердительно. У самой чайной профессора задержали. Хранитель библиотеки и местный правозаступник Буценко Будрин в рыжей крылатке с огромным капюшоном и с черными усищами, казалось, падающими за плечи дальше в капюшон, и капитан парохода «Полярное сияние» Борис Тизенгаузен, хромой инвалид, пленный германской войны, прозванный за тяжелую свою походку капитан «Железная нога». У них тоже профессор поспешил спросить, не видали ли они Луку Селестенникова, и не сможет ли Буценко-Будрин, лучше профессора, знакомый с местными условиями, посоветовать профессору какую-нибудь общественную работу, нагрузку, так сказать. Буценко-Будрин весьма удивился, так как профессор всегда несколько иронически относился к общественной работе. Вечер был душный. Вертела река жаркие круги сухого тумана. Профессор был бледен и потен, он стремился к чайной, открытое письмо в его руке трепетало. Буценко-Будрин пожелал узнать причину волнения профессора, и тот, глядя в окно чайной, где плотовщики, окружив высокого старика в мерлушковой шапке, несмотря на лето, рассуждали, что хитрый Лопта, схоронив у себя дочь владельца мануфактур, сестру сумасшедшего Афанаса Царевича, единственную наследницу, если посметь так выразиться, миллионнейшего состояния, воспитал, а теперь за кого отдаст он ее замуж? За епископа, который приехал? Снынче, если епископы алчны на плоть, они могут жениться. Глядя на Щеглиху, странную и веселую женщину, которая приезжает в Кремль периодически, скучает по Москве, рассказывает об Европе и Азии. Она толста, ей много лет, но жизнь, видимо, не проходит мимо нее. Она вливается в ее тело никому неизвестными притоками. Она стоит за прилавком подбоченясь. Через розовую кофточку видно, как ее огромные груди лихо оттягивают черный бюстгальтер. Профессор сказал, видимо, восхищаясь крепостью и долговечностью ее сил. «У моего покойного сына, Илья Леонтьевич, у Доната, как вам известно, погибшего на французском фронте, была некоторая мания коллекционировать желтые осенние листочки. Весьма любопытные листочки встречаются. И вот Лука Селестенников тоже, слышал я, коллекционирует осенние листочки. И я об этом хотел бы очень побеседовать, так как я сильно любил и люблю своего сына. К сыну моему, Илья Леонтьевич, похаживал приятель, знаменитый, говорят, оратор на военные темы и плохой актер тогдашних императорских театров, ныне академических. Извините, я еще там не был, и актер этот погиб вместе с моим сыном во Франции. Моя жена тоже молилась за него. Я к религии безучастен, но я не сопротивлялся. А сегодня я получаю открытку. Он жив, он в России, он уважает мою общественную деятельность, а ее у меня нет как нет. Он собирается ко мне приехать, и встреча наша будет плоха, как соль, в воде родилась, а с матерью увиделась и померла. Он жаждет моей деятельности. А что я покажу его просвещенному уму? Вот я и хотел у вас попросить, Илья Леонтьевич, некоторых советов и указаний, и, если даже можно будет, инструкций, что и как я должен миражировать, так сказать. Он сунул открытку в карман, к которой было протянул свою беззастенчивую руку провинциальный адвокат. Он, чтобы загладить неловкость, сказал то, что он хотел раньше высказать, когда смотрел на мощную Щеглиху. Чрезвычайно любопытнейшую легенду перечел я сегодня в материалах по книге своей «Отрада». Легенда сия ехидно утверждает, что население Ужгинского Кремля произошло от тех семи пленных викингов, которых выкинули сюда татарские князья, ибо, видите ли, оные викинги отказывались от рабской работы. А был при слиянии Ужги и Волги тогда великий камень кругом и голь. И дали в насмешку викингам тем семь старых и стасканнейших девок, не только негодных для потомства, но и для таскания щеп. Что же произошло, смеем мы спросить летописца ужгинских покоев? А он говорит, что викинги поймали на плато, так сказать, возвышенности рог на волок, горного козла. Козел сей был, уверяют меня, приучен, Козел стал давать молоко и шерсть. Пленные викинги соорудили ткацкие станки, они воздвигли укрепления, и когда пришли татары, чтобы отобрать у них продналог и кустарные изделия, они, не обладая даром речи, вооружились. Они прогнали татар, дорогие мои, и вы заметили, что кирпичи зданий, крепостных зданий и стен, складены на неком неизвестном нам составе извести, и их весьма трудно отделить. И летописец, кажется мне, намекает на секрет этого состава. Но я не поэтому вычеркнул легенду из своих материалов. Главный цинизм легенды в том, что летописец-монах, святая душа, утверждает, будто пленные зажгли кровь у девок, натаскали их так, простите за охотничье выражение, что девки дали обильный и крепкий плод. Капитан Тизенгаузен, внимательно прослушав профессора, сказал так громко, что в чайной перестала греметь посуда, указывая толстым перстом своим, израненным в боях и в ремонтах разваливающегося парохода, на крепостные валы, сказал: «Я многое видел и перетерпел в своей жизни, граждане, но налево от моста, по остаткам кремлевских валов, среди граждане крапивы и прочего, я впервые в жизни вижу, чтобы на медведе ехал человек без шапки». И точно, даже и не с такими морскими глазами, как у капитана Тизенгаузена, увидали все, что по валам, прокладывая широкую дорогу среди кустарников и лопухов, мчится с ревом громадный медведь, и на нем отчаянно барахтается человек. Часть шестая. Еварест Чаев за свою короткую жизнь испытал много бедствий. Он пришел к выводу, что при современных условиях красота, которой природа наделяет своих немногих любимцев, часто служит во вред и намекает на некое малоподходящее для карьеры происхождение. Он любил мать, но и любовь к матери при современных условиях тоже может принести много огорчений. Мамаша его, Ольга Павловна, могла изыскивать и расти, как репа, в землю блошкой, а из земли лукошкой. Его же природа лишила дара ловкости. Он ссорился с матерью. Мать его уговаривала исполнять работы, часто противные его возвышенной душе и пышному мироощущению. Последняя их ссора закончилась тем, что мать поплыла вниз к Астрахани с иконами, а он отправился из своей слободы Ловецкой, что была на Туговой горе и где жило много кустарей, изготовляющих знаменитые светские лаки, пешком в Кремль, дабы снять копии с фресок собора Петра Митрополита, по коим снимкам кустари, добавив соответствующую идеологию, изготовляли бы трудовые процессы или заседания волисполкомов. Он пошел окружными путями, минуя мануфактуры, так как в одном селе у приятеля думал занять на житье некоторую сумму. Приятель же не только отказал, но даже не накормил обедом, а предложил послушать радио, коего он был великим мастером. Чаев еле добрел до лугов, за которыми качанились ужгинские огороды. Ему было скучно жить на свете. У него две пары штанов, одна будничная, которую носить даже в деревне стыдно, и над которой даже в деревне смеялись, а вторая, праздничная, пронашивалась. Штанов же на рынке все меньше и меньше, и цена на них поднимается. Не доходя до кремлевских огородов, он должен был в укромном месте надеть свои праздничные штаны. Он все же дошел до огородов, но и отсюда дорога к Кремлю длилась бесконечно. Жирная пыль злобно восседала на ней. Чаев увидал подле дороги кирпичный сарай с окнами, забитыми досками, и сторожку. Из сарая пахло сеном. Рваный еще больше, чем Чаев, сторож вышел на порог избушки и чесал лениво живот, громоподобно вздыхая. Чаеву не хотелось унижаться перед оборванцем. Чаев переночует в сарае, чтобы рано утром следующего дня по росе, в унизительных штанах дойдя до Кремля, искупаться в Волге и войти в ворота Кремля опрятным и переодетым. Сторож ушел было, но вернулся, поставил на костер чайник, уныло и долго чесал живот, как будто собираясь посеять на нем злаки. Чаев завернул в сторону сарая, скрытую от сторожа. Кривобокая ель торчала подле стены. Чаев влез, по суку дополз до окна, оторвал прикрепленную гнилой проволокой доску, заглянул в сарай, там было темно, тихо, обильно пахло сеном, и, протянув руку, он нащупал мягкое луговое сено. Он сразу же почувствовал неодолимую усталость. Он влез в окно и, не имея уже сил ощупать хотя бы палкой сена, вздохнул, сонно вспомнив детство, когда бойкая мать кричала ему: «Лоб перекрести!» Перекрестился, плюхнулся.